Так я вам советую, приятель, уйдите оттуда, пока не дошло до беды. Эта дама может причинить вам немало неприятностей. Я был глуп, что остался после того, как она попросила меня уйти. Я был наказан за свое упрямство. Мадам чуть не посадила меня по обвинению в краже. Я был поражен. Симмонс усмехнулся, показав прокуренные зубы. Точно! Миссис дала мне $100, чтобы я заплатил за бензин. Поведение жены хозяина мне показалось странным, потому что она никогда не оплачивала счетов Дестера. У меня подозрительная натура, чему я очень рад. Я доверял миссис Дестер не больше, чем гремучей змее. Поэтому тщательно осмотрел банкноту. Что же я обнаружил? В уголке был наколот булавкой крестик. Я сразу же сообразил, как будут разворачиваться события дальше, и сунул бумажку в огонь. Едва я успел это сделать, как ко мне в квартиру ворвались сыщики. Они прочесали, словно прошли с чистым гребнем, во всех комнатах, но, естественно, ничего не нашли. Потом они сказали мне, что миссис Дестер сообщила им о пропаже денег, заявив, что, по ее мнению, их украл я. После этого я как можно быстрее собрал свои вещи и смотался оттуда. Я вспомнил, что вчера и мне миссис Дестер предлагала $100. В чем дело? Почему она не хочет, чтобы у ее мужа был шофер? Парень явно не знал, что происходит в доме, откуда ему удалось благополучно выбраться. Он только чувствовал что-то неладное, констатируя то, с чем пришлось ему столкнуться. 3 месяца назад у них был полный штат прислуги. Повар, 2 горничные, садовник, шофер. Потом миссис Дестер рассчитала их всех. Закрыла большую часть дома и теперь ведет хозяйство сама. Дестер пытается оставить хотя бы шофера, но все равно миссис устраивает так, что каждый из них не выдерживает и уходит. Почему она так поступает, понятия не имею. Она говорит, что у мужа нет денег. Возможно, причина в этом, но это особо не произвело на меня впечатление женщины, которая будет заниматься домашним хозяйством сама только потому, что у мужа нет денег. И я о ней такого же мнения. А что представляет собой Дестер? Лучше скажите, что представлял. Не так давно он был главным продюсером фирмы «Пасифик», одним из виднейших людей в кинобизнесе, а теперь он выкинут за борт. Дирекция не возобновила с ним контракт, который истекает через месяц. Пока еще каждый день Дестер приходит на работу и сидит в своем кабинете, ничего не делая. Но он больше никого не интересует, так как постепенно превратился в пустое место. А после ухода со студии его вообще можно считать кандидатом в небожители. Почему же он не поищет себе другой работы? Симмонс рассмеялся. Неужели вы не поняли, что он законченный алкоголик? Кому он нужен? Он бывает трезвым только один раз в сутки, когда просыпается утром. Он начинает накачиваться за завтраком и продолжает пить весь день, пока не свалится в постель. Если бы я женился на этой рыжей суке, то я, наверное, тоже стал бы алкоголиком. Она свела его с ума. Судя по тому, что я слышал, эта змея не допускает его к себе чуть ли не со дня свадьбы. Что мадам из себя представляет и откуда появилась? Понятия не имею. Супругой продюсера она стала только около года назад, и с тех пор Дестер катится по наклонной. Кинобизнесу он не нужен. Когда контракт кончится, беднягу вышвырнут за ворота. Так что не заблуждайтесь относительно своего места. Считайте, что вам повезет, если вы продержитесь неделю. Но ведь ему не грозит разорение. У него есть дом и 3 машины, счет в банке. За 1 Rolls-Royce можно получить 20 тысяч. «Я слышал, что Дестер по уши в долгах», — сказал Симмонс. «Стоит ему уйти со студии, как на него набросятся кредиторы и заберут все подчистую. Хотелось бы мне посмотреть, как эта рыжая будет себе зарабатывать на жизнь, а то она привыкла купаться в роскоши». «Вам заплатили за работу?» — спросил я. «Конечно. но после того, как я потребовал этого. Дестер никогда не помнит о таких пустяках, как выплата жалования слугам. Симмонс посмотрел на дешевый будильник, стоявший на тумбочке рядом с кроватью. «Мне нужно идти. У меня сегодня есть небольшое дело. Буду катать двух старушек. Это, поверьте, более приятное занятие, чем возить пьяницу. Вас же ждет незавидная работа. Не думайте, что я имею что-то против Дестера. Мне его жаль. Когда он в трезвом виде, это отличнейший парень. Вся беда в том, что трезвым его удается застать слишком редко. Поразительно, во что превратила его собственная жена. Из-за нее он пристрастился к бутылке. Наверное, эта женщина сумасшедшая. Ведь доведя мужа до разорения, она лишила и себя не только огромного состояния, но и обеспеченной жизни вообще. Не могу понять, в чем заключается ее игра. Расставшись с Симмонсом, я заехал к себе на квартиру, где взял некоторые личные вещи. Когда же я возвращался в резиденцию Дестеров, дорогой думал о том, что мне тоже непонятна игра Элен. И я поставил своей целью разгадать тайну рыжеволосой красавицы. Глава вторая. Подъехав к гаражу, я увидел, что там нет Кадиллака с откидным верхом. Нетрудно было предположить, что очаровательная миссис Дестер отправилась завтракать. Было 12:15, и мне пришло в голову осмотреть дом, пока он пустовал. Окно над крыльцом было открыто, и я легко влез в него и попал в длинный коридор, выходящий на лестницу. Верхний этаж состоял из 7 спальных, 3 ванных и 3 туалетных комнат. 5 спален пустовало, ими явно не пользовались. Комнаты Дестера и его жены находились в разных концах коридора. Я не стал входить туда, а просто открыл их и осмотрел прямо от дверей. Спальня Элен была огромной. Без сомнения, на ее обстановку затрачено уйма денег. На возвышении стояла большая кровать, какие обычно показывают в кино, со стеганым одеялом устрично-серого цвета и кроваво-красным покрывалом. В комнате находились изящный туалетный столик, радиола, кресло, встроенные шкафы для платьев. Освещение было рассеянным. Уютное помещение устроила себе жена, которая предпочитает спать отдельно от мужа. По безупречной аккуратности этой комнаты я заключил, что никакой мужчина сюда не допускается. Спальня Дестера была меньше, чем спальня его жены, и бросалось в глаза то, что ее уборкой пренебрегают. На мебели лежал слой пыли.